Несостоятельность разведки стран оси. Легко романтизировать рассказ об успехах английской разведки во время войны и забыть главное. Несмотря на все ее достижения в военное время, секретным службам страны повезло столкнуться с противниками, которые были, как правило, некомпетентны, а в некоторых случаях особенно. Неудачи разведывательных служб Германии в конечном счете являются следствием авторитарного характера самого Третьего Рейха. Подобно разведслужбам всех однопартийных авторитарных режимов, им особенно хорошо удавался сбор разведданных, ведение подробных записей о своих врагах, наблюдений и использование страха перед доносом с целью заставить людей подчиниться. Они проводили в жизнь теории расового заговора нацистского руководства с безжалостным рвением, организуя окончательное решение с холодной бюрократической слаженностью. Они также провели несколько успешных операций против англичан. За печально известным инцидентом в Венлоу последовала шпионская операция «Цицерон», благодаря которой с 1943 по 1944 год из посольства Великобритании в Стамбуле они получали секретную информацию. В Нидерландах они выявили и схватили группы сопротивления, которые работали на британскую секретную военную службу, и завербовали двойных агентов из их числа. Однако эти успехи были исключениями, а не правилом. Подобно действиям советского НКВД тех времен, разведслужбы нацистов были поразительно слабы в оценке разведданных. Их деятельность была в большей мере направлена на поддержку расовых заговоров руководства, чем на сбор важной информации. В фашистской службе безопасности СД, например, был целый отдел, занимавшийся изучением церковных записей с целью выявления еврейских и славянских предков. А СС, отличающиеся своей жестокостью элитной части Гитлера, тратили свои ресурсы на изучение странных вещей, вроде значения цилиндров, главных уборов, и готической остроконечной башенки в Итоне, запрещение губных гармошек в Ольстере и масонство. Такой вид извращенной деятельности подчеркивал тот факт, что существовало несколько внутренних причин, которые мешали объективному сбору разведывательной информации фашистскими служащими разведки. Они часто боялись расправы над собой и членами своей семьи, если они пришлют не тот отчет, а это неизбежно порождало низкопоклонство в их среде, когда младшие по званию осторожны в озвучивании своей несогласной точки зрения. Исходя из некоторых фактов, можно предположить, что из-за страха признать неудачу перед своими начальниками некоторые офицеры Абвера продолжали работать с агентами, даже когда подозревали, что они уже разоблачены. Руководитель Абвера, адмирал Вильгельм Канарис, известный своими антигитлеровскими настроениями, был казнен по обвинению в государственной измене в апреле 1945 года по личному приказу фюрера. Однако, в противоположность всем утверждениям, нет доказательств того, что Канарис имел во время войны тайные контакты с САС с целью ведения переговоров о мире. Один из главных аберовских офицеров, проводивших операции против Великобритании и ее империи, доктор Николаус Риттер, который также проходил под кодовым именем Кларк Гейбл, из-за, по его словам, сходства с этим голливудским актером, позднее бездоказательно утверждал, что ему было известно о раскрытии некоторых агентов, которых он послал в Англию, и он на самом деле играл с Великобританией в свою игру. К середине войны, после ряда неудачных разведывательных операций, карьера Риттера в Абвере закончилась. Он перешел на другую должность, руководителя гражданской противовоздушной обороны Ганновера, где отвечал за координацию сил противовоздушной обороны перед разрушительным авианалетом на город силами союзников в октябре 1944 года, когда его способность делать предсказания его явно подвела. Поверив в то, что отвлекающий авианалет был главной атакой, Риттер отменил боевую готовность противовоздушной обороны. Ровно через 6 минут после того, как он отдал этот приказ, в небе появились 1500 бомбардировщиков-союзников. Риттера немедленно отправили в отставку. Один из последних отчетов о нем, который можно найти в Ми-5, датируется 45-м годом после его взятия в плен союзниками. В нем говорится, что он отвечает за подметание столовой в британском следовательском центре в оккупированной Германии, и при выполнении этих обязанностей у него есть один подчиненный — Курт Цайтлер, бывший начальник немецкого генерального штаба. Заговоры стран Оси в Британской империи. Один из самых безрассудных заговоров, разработанных Абвером за всю войну, их было много, имел место весной 41-го года, когда Эрнст Поль Факенгейм, еврей палестинского происхождения, бывший пленником в немецком концлагере, был завербован и отправлен в Палестину с заданием узнать все, что можно, о мерах, предпринимаемых Великобританией, с целью помешать Роммелю захватить Суэцкий канал. Ничего удивительного, что Факенгейм сдался союзникам после того, как был сброшен в Палестину на парашюте. Немецкие разведывательные службы разрабатывали аналогичные непродуманные планы и для других регионов Ближнего Востока. Операция «Атлас» была спланирована Абером вместе с арабским протеже Гитлера, злобным антисемитом, великим муфтием иерусалимским Хаджем Амином Эль-Хусейни, который с 40-го года был сослан в Берлин, поселен в великолепном дворце Бельвю, где стал выдавать себя за кого-то вроде Лоуренса Аравийского и был известен как гость Гитлера в Красной Феске. Суть операции «Атлас» состояла в том, что в сентябре 44-го года два боевика-араба и трое агентов Абвера должны были быть сброшены с парашютами с Хейнкеля-111 над Иерихоном с деньгами и 10 контейнерами с ядом с целью отравить колодцы в Тель-Авиве. Это, очевидно, было извращенное эхо старой теории заговоров, согласно которой евреи несут ответственность за отравление колодцев в Европе. Агенты Абвера должны затем были финансировать антибританские восстания в Палестине и соседних странах. И хотя Абвер не знал об этом, но подробности этого задания стали известны союзникам благодаря расшифровкам «Ультра», полученным из Блетчли-Парк, и его агенты были выслежены и арестованы. Один из агентов арабов, Али Хасан Саламех, известный как «Головорез», был ранен в перестрелке с палестинской полицией, но сумел скрыться, хромая на одну ногу, и вступил в борьбу в другое время. Он повел жестокую войну против евреев в Палестине, а после 48-го года против израильтян. Сын Саламеха унаследовал непримиримый антисемитизм своего отца. Рожденный в 40-м году, он был известен как «Красный принц», и обрел дурную славу как командующий операциями палестинской террористической организации «Черный сентябрь», ответственный за массовые убийства израильских спортсменов и официальных лиц на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Ничто лучше не иллюстрирует то, как вражда и ненависть могут перейти через поколения в современную историю Ближнего Востока. Другой такой же провальной фашистской шпионской сетью на Ближнем Востоке была так называемая организация «Пирамида» в Египте, которой руководил граф Ласло Алмаси, венгерский исследователь и живой прототип английского пациента. В одноименных романе Майкла Ондадже и фильме Энтони Менгеллы Алмаси изображен привлекательным летчиком и героем. В реальности же он не был ни привлекательным, ни героем, а неудачливым нацистским разведчиком и, согласно его досье в Ми-5, горбуном, убого одетым, с толстым висячим носом, сутулыми плечами и нервным тиком. В романе и фильме Алмаси умирает от разрыва сердца от передозировки морфия. На самом деле он умер от амебной дизентерии в 1951 году. После вербовки в нацистскую разведку, которая произошла в Париже в довоенные годы, Алмаси был отправлен в Египет, чтобы оттуда сообщать о передвижениях английских войск и кораблей. Свое задание он полностью провалил. В 1942 году он должен был внедрить двух агентов в оккупированном Великобритании Египте, которые должны были с помощью радиопередатчика слать свои сообщения напрямую в штаб Роммеля на Ближнем Востоке. Для выполнения этого задания он завербовал египтянина Мохсена Фадля, который работал в египетском турбюро в Париже, и бывшего торговца хлопком по имени Ханс Эплер, незаконно рожденного сына немки, вышедшей замуж за египетского судью. Оба оказались совершенно негодными шпионами и провалили задание. В мае 1942 года Алмаси начал операцию «Кондор», грандиозную, но в конечном счете не увенчавшуюся успехом, миссию по тайной переброске в Египет двух его агентов, которая представляла собой адское путешествие длиной около 3000 миль в двух угнанных американских грузовиках и двух «Шевроле» из Ливии по египетской пустыне. Первая попытка провалилась, так как транспортные средства застряли в зыбучих песках, а водители безнадежно заболели. Однако вторая была успешной. Высадив агентов в городе Асиут, Алмаси вернулся в Ливию. Его агенты отправились в Каир, где они ушли в подполье в городском квартале Красных Фонарей и спустили 3000 фунтов стерлингов, которые он им дал, на дешевое шампанское, кабаре, проституток и ночные клубы. Они не дали никакой важной информации, но сумели завербовать одну из лучших египетских танцовщиц, исполнявших танец живота, которая в документах Ми-5 значится как исполнительница «Danse de ventre», и которая устроила их на работу на экскурсионное судно, плавающее по Нилу, в коктейль-бар, где они и спрятали свои радиопередатчики. Их попытки выйти на сеанс радиосвязи со штабом Роммеля были безуспешны. Неведомо для них, подразделение Абвера, с которым они должны были поддерживать связь, было захвачено в плен союзниками. В отчаянной попытке передать сообщение немцам они завербовали молодого офицера-связиста египетской армии по имени Анвар Садат, будущего президента Египта. На самом деле задание Алмаси с самого начала было обречено. Блетчли Парк и филиал Ми-5, служба обеспечения безопасности на Ближнем Востоке SIME, неукоснительно следили за ним шаг за шагом. Расшифровки «Ультра» установили, что Алмаси работает под кодовым именем «Салам» — анаграмма первых 5 букв его фамилии. После 3 месяцев слежки за каждым движением этой шпионской сети SIME наконец решила покончить с ней, и в июле 1942 года Алмаси и все его агенты, включая молодого Садата, были арестованы. Одним из самых непростых агентов контрразведчиков-дезинформаторов, когда-либо существовавших в Британской империи в годы Второй мировой войны, был Сильвер, которым умело руководили британская разведка и разведка союзников в Индии. Сильвер, как явствует из документов IPI, которые в настоящее время хранятся в британской библиотеке в Лондоне, был на самом деле афганцем по имени Бхакат Рам, который был правой рукой крупного индо-бенгальского вождя движения за национальное освобождение Субхаса Чандры Боса. Во время войны Рам, который также имел кодовое имя Рамат Хан, фактически стал тройным агентом и работал в разное время на Германию, Советский Союз и Великобританию. И есть некоторые факты, которые позволяют предположить, что он также был связан и с китайской разведкой. Рам был ярый индийский борец за национальное освобождение, настроенный против Великобритании и верной Индии и делу коммунизма. Когда в 1939 году в Европе была объявлена война, он и Боссе примкнули к странам Оси. Нацистская Германия и Советский Союз начали войну в качестве союзников по условиям нацистско-советского пакта от 1939 года. Боссе, который видел в этой войне огромный шанс для Индии, принял участие в руководстве движением «Вон из Индии», цель которого была изгнать англичан из страны, и помог в создании индийской национальной армии ИНА, которая сотрудничала с японцами и насмерть сражалась с союзниками. Действительно, некоторые записи бирманского национального лидера времен Второй мировой войны Ба Мо, который также сотрудничал с японцами, демонстрируют сходство со многими догматами национал-социализма. По аналогии с еврейской бригадой, существовавшей в годы войны в британской армии, около 3000 индийцев вступили в особую дивизию немецкой армии, вермахта, которая впоследствии была включена в состав пользовавшихся дурной славой войск СС. Видя угрозу пятой колонны, британские власти в Дели арестовали и задержали ее предполагаемых вожаков. Боссе был заключен в тюрьму в конце 40-го года, как и его главный соперник в партии Индийский национальный конгресс Джавахарлал Неру. Однако в январе 41-го года Боссе сбежал из тюрьмы в Калькутте в Афганистан, где и вступил в контакт с вооруженными силами Германии, включая Абвер. Судьба Боссе и Рама изменилась с неожиданным нападением Германии на Советский Союз 22 июня 41-го года, которая носила кодовое название «Операция Барбаросса». Гибельное решение Гитлера было результатом его желания создать империю рабов и жизненное пространство на Востоке для чистокровных германцев. Одним из результатов этого решения была мгновенная отмена прежних дипломатических союзов, а Советский Союз и Великобритания за одну ночь стали союзниками. В то время как Боссе, прозванный в Индии «избранником судьбы», продолжал поддерживать нацистскую Германию, Рам стал еще более преданным коммунизму и Советскому Союзу, что заставило его примкнуть к новому союзнику Советского Союза, его давнему врагу Великобритании. Рам начал работать в качестве шпиона британской и советской разведок и стал одним из немногих двойных агентов, которых совместно использовали во время войны два государства. Он явился на базу Абвера в Кабуле, как современный Рэдьярд Киплинг или Лоуренс Аравийский, и в октябре 1942 года начал передавать им дезинформацию. Как и в других уголках Британской империи, местные службы безопасности в Индии надеялись на то, что внутренние разведывательные службы в Великобритании, особенно МИ-5, обеспечат им руководство в вопросах обращения с двойными агентами. В начале 1943 года старший офицер МИ-5 Джон Мариотт, который был руководителем комитета 20, отправился в Индию с почетным званием майора, чтобы к нему лучше отнеслись, чем к гражданскому лицу, чтобы помочь курировать двойных агентов, в частности, Сильвера. Мариотт получил теплый прием в IB в Дели, но, как явствует из его отчетов МИ-5 в Лондон, IB не произвела на него хорошего впечатления. Между приступами дизентерии и муками от ужасной индийской жары, на некоторых страницах его отчетов есть следы, очевидно, его пота, он отметил, что в IB в общей сложности работает всего лишь 50 сотрудников, размещенных в разных провинциях Индии. Имея всего лишь 12 сотрудников в своей штаб-квартире в Дели, IB, по словам Мариотта, имела недобор служащих и была перегружена работой. Более того, не считая Сильвера, у нее не было никаких других значимых двойных агентов. Однако, как признавал Мариотт, отчасти проблема состояла в том, что ему часто было трудно понять нюансы дел в Индии. Бывший лондонский адвокат, он, безусловно, имел мировоззрение англичанина из ближних графств, как он объяснил в одном своем отчете, посланном в МИ-5 в марте 43-го года. «Я совершенно честно не могу вспомнить имя человека, чье досье я иногда читаю, и какое бы то ни было представление или даже способность вспомнить имя, появлявшееся на предыдущей странице, у меня в данное время отсутствуют. Это выше моих сил». Название географических пунктов с этим еще хуже. Я не претендую на очень хорошие знания географии Западной Европы, так что можете себе представить, что я чувствую, когда читаю, что какой-то человек поехал из Монивы в Калеву, а оттуда по дороге на Таму. Несмотря на скудное финансирование IB в Дели, вместе с Ми-5 оно вело дело Сильвера. Оно было названо так, возможно, потому что одним из сотрудников IPI, работающих по нему в Лондоне, был господин Сильвер, и удивительно успешно. Общий контроль осуществляло подразделение военной разведки, возглавляемое подполковником Питером Флемингом и приданное штабу главнокомандующего в Индии Уэвелла, который там также высоко оценил разведку, как и раньше на Ближнем Востоке. Но повседневное руководство действиями агента было возложено на Уильяма Билла Мэгана, который в то время был офицером британских сухопутных войск и придан IB. Он сыграет важную роль в борьбе Ми-5 с антиколониальными движениями и решением более широких вопросов деколонизации Великобритании в послевоенные годы. Мэган начал свою карьеру как офицер индийской кавалерии и был описан своей будущей супруге до их женитьбы в Нью-Дели в 40-м году как кавалерийский офицер, который действительно прочитал одну книгу. С помощью Мэгана Рам успешно изобразил себя Абверу в Кабуле, главой абсолютно выдуманного всеиндийского революционного комитета, а Индию — страной, стоящей на грани распада из-за подрывной деятельности и пропаганды стран оси. В действительности же всеиндийский революционный комитет был не более чем плодом воображения Рама и Мэгана. Радиосообщения, посылаемые в Абвер каждую ночь, рождались у Мэгана и Рама в саду посольства Великобритании в Дели. Как явствует из последующего отчета в Ми-5, через Рама британская разведка установила прямую связь с Берлином. Дезинформация, поставляемая Рамом, в которой существование Индии близилось к концу, убедила верховное командование Германии не перебрасывать еще больше военных дивизий в Индию. Также по радио Рам установил контакт с японской разведкой в Бирме. Документы, захваченные после войны, показали, что благодаря отчасти дезинформации, предоставленной Рамом, японские военные решили, что войска союзников в Юго-Восточной Азии составляют 52 дивизии, что было на целых 72% больше, чем в реальности. Субхас Чандра Боссе погиб в авиакатастрофе в августе 45 года, так и не узнав, что Рам тайно работал на британскую и советскую разведки. Но в мемуарах, опубликованных после его смерти, он ошибочно назвал Рама своим верным товарищем, который тайно передавал сообщения товарищам в Индии, работая против Великобритании.